Интерлюдия. Лютик. Полвека поэзии. Фрагмент черновика, не вошедший в официальное издание. И верно, ведьмак многим мне обязан, и что ни день, то все большим. Визит к пиралю Прату в Равелин, который закончился, как вы знаете, бурно и кроваво, принес, однако, и определенный профит. Геральт напал на след похитителя своих мечей. Это отчасти моя заслуга, поскольку благодаря своей ловкости именно я направил Геральта в Равелин, а на следующий день именно я и никто другой спроворил Геральту новое оружие. Не мог смотреть, как он ходит безоружным. Скажете, что ведьмак никогда не бывает безоружным? Что это обученный любому бою мутант, вдвое сильнее обычного человека и в 10 раз его быстрее? Что он вдобавок еще и магией владеет, своими знаками, которые суть весьма не слабое оружие? Верно! Но меч — это меч! Геральт все повторял мне, что без меча чувствует себя голым. Вот я его мечом и припоясал. Прат, как вы уже знаете, отблагодарил нас ведьмаком финансово, не слишком щедро, но достаточно. На завтра с утра, как Геральт мне и поручил, я поспешил с чеком в филиал Джанкарди и отдал чек на инкассацию. Стою, осматриваюсь и вижу, как кто-то внимательно приглядывается ко мне. Женщина, не старая, но и не молодка, в одежде изящной и элегантной. Для меня привычен восторженный женский взор. Мою мужскую и хищную красоту многие из женщин полагают неотразимой. Дама вдруг подходит, представляется Этной Асидер и говорит, что знает меня. Как они видели меня, все знают. Слава обгоняет поэта, куда бы он ни направился. «До меня дошла весть, — говорит она, — о злом происшествии, что приключилось с твоим другом, господин поэт, с ведьмаком Геральтом из Ривии. Знаю, что утратил он оружие и нуждается в новом. Знаю также, как непросто отыскать хороший меч. Так уж случилось, что я подобным мечом располагаю. Остался от мужа покойника, да смилуются боги над его душою. Как раз я зашла в банк, чтобы он и меч перевести в деньги, поскольку что вдовес меча? Банк меч оценил и желает принять его на комиссию. Мне же, увы, до крайности надобны живые деньги, так как следует оплатить долги покойника, иначе загрызут меня верители. И вот...» После слов сих берет дама сверток из-за домашки, и он и меч из свертка вынимает. «Чудо, скажу я вам! Легкий, словно перышко. Ножны изящны, рукоять в ящеровой коже, эфес золоченый, в рукояти яспис размером с голубиное яйцо. Достаю его из ножен и глазам своим не верю. На клинке аккуратно над эфесом клеймо в виде солнца, а сразу над ним инскрипция. Не доставай без причины, не вкладывай без чести. Значит, клинок откован в Нильфгаарде, в Вероледе, месте, славном на весь мир оружейными кузницами. Притрагиваюсь к острию кончиком пальца, словно бритва, говорю вам. Но поскольку я не лыком шит, вида не подаю, равнодушно гляжу, как вьются банковские клерки, а какая-то бабка медные ручки полирует. Банк Джанкарди, говорит вдовушка, оценил меч в 200 крон на комиссию. Однако если за наличность на руки, отдам за 150. «Ого!» — я и на то. «150 — это изрядный мешок денег. За столько и дом можно купить, если небольшой и в предместье». «Ах, господин Лютик!» — заламывает женщина руки и роняет слезы. «Вы смеетесь надо мною, жестокий вы, милздарь человек, так вдову использовать. Но поскольку я в нужде, то пусть уж отдам за 100». Таким образом, дорогой мой читатель, проблема ведьмака и была решена. Мчусь я под крабом и сарганом. Геральт уже там сидит, над яичницей с беконом. А наверняка у рыжей ведьмы на завтрак снова были сырок да зеленый лук. Подхожу я и бах! Меч на стол. Он чуть не подавился. Ложку бросил, оружие из ножен извлекает, осматривает. Лицо каменное. Но я привык к его мутации, зная, что эмоции на лице у него не отображаются. Пусть бы даже был полон восторгом, а по нему не увидать. «И сколько ты за это отдал?» Хотел я ответить, что не его дело, но вовремя вспомнил, что платил-то я его деньгами. Потому признался. Он руку мне пожал и ни слова не произнес, выражение лица не изменил. Таков уж он есть, простой, но искренний. И говорит мне, что выезжает один. «Предпочел бы я, — предупреждает мои протесты, — чтобы ты остался в Кероке и держал здесь глаза и уши открытыми». Рассказывает он мне, что с ним вчера произошло, о своем ночном разговоре с князем Эгмундом. И все время вероледонским мечом поигрывает, как ребенок игрушкой новой. «Я не планирую, — подводит он итог, — служить князю. И участвовать в августе в королевской свадьбе телохранителем тоже не планирую. Эгмунд и твой кузен уверены, что похитителя моих мечей они вскоре схватят. Я же их оптимизма не разделяю. Это, по сути, мне на руку. Окажись у них мои мечи, у Эгмунда был бы на меня крючок. Я предпочитаю добраться до вора сам в Новиграде в июле, перед аукционом у Барсоди. Отыщу мечи и больше в керок ни ногой. Ты же, Лютик, рот держи на замке. О том, что сказал нам Пратт, никто не должен узнать. Никто. Включая твоего кузена-инстигатора. Я поклялся, что буду нем, как могила. Он же посмотрел на меня странно, как если бы не до конца доверял. А поскольку может оно повернуться по-всякому, продолжил. Следует обдумать запасной план. И потому мне хотелось бы как можно больше узнать об Эгмунде и его родне, о всех возможных претендентах на трон, о самом короле, о всех королевских родичах. Я хочу знать, что они намереваются делать и что замышляют. Кто с кем заедино, в какие фракции входит и всякое такое. Ясно? Литу Нейт, я на то. Ты, как посмотрю, втравливать сюда не желаешь. Я полагаю, что поступаешь разумно. Рыжеволосая красотка наверняка чудесно разбирается в интересующих тебя делах, но со здешней монархией ее связывает слишком многое, чтобы могла она выказать двойную лояльность. Это первое. Второе. Не сообщай ей, что ты вскоре исчезнешь и больше не появишься, потому что реакция может оказаться слишком бурной. Чародейки, как ты уже мог убедиться на практике, не любят, когда кто-то исчезает. Относительно же прочего, — пообещал я еще, — можешь на меня положиться. Стану держать глаза и уши открытыми и направлю их куда нужно. А здешнюю королевскую семейку я уже знаю, да и сплетен наслушался вдоволь. Милостиво царствующий Белагун настрогал кучу наследников. Жен менял часто и легко, едва лишь замечал новую, как старая, на удивление, вовремя покидала сию юдоль, по странному стечению обстоятельств, впадая в немочь, против которой медицина оказывалась бессильна. Таким образом, у короля на сегодняшний день 4 законных сыновей, все от разных матерей. О бесчисленных дочках я не упоминаю, поскольку на трон они претендовать не могут. Это не считая бастардов. Но стоит упомянуть, что все значимые должности и места в правительстве Керака заняты мужьями дочерей, кузен Ферран — исключение. А внебрачные сыновья управляют торговлей и промышленностью. Ведьмак, смотрю, слушает внимательно. 4 сыновей от законного ложа, рассказываю я дальше. Это в очередности старшинства первородный, имени не знаю, при дворе его запрещено произносить. После ссоры с отцом выехал, след затерялся, никто его больше не видел. Второй — Эльмер, удерживаемый под замком, умственно отсталый пьяница. Она вроде бы как государственная тайна, но в Кероке ее знает всякий. Реальные претенденты — Эгмунд и Ксандр. Ненавидят друг друга, а Белагун умело это использует. Удерживает обоих в состоянии неуверенности. В вопросах наследования неоднократно предпочитал дразнить их обещаниями, но давать преимущество кому-нибудь из бастардов. Нынче же по углам шепчутся, будто посулил он корону сыну, что родится от новой супруги, той, на которой он официально женится в Ламос. «Я и кузен Ферран, — говорю дальше, — полагаем, однако, что все это пустые обещания, при помощи которых старый хрен пытается склонить юницу к постельным утехам, и что Эгмунд с Ксандером — суть единственные реальные наследники престола. Если потребуется кудета, мятеж, то выполнит его кто-то из этих двоих. Обоих я узнал через кузена. Оба они, так мне показалось, склизкие, как говно под майонезом. Если понимаешь, о чем я хочу сказать». Геральт подтвердил, что понимает, что и самому так показалось, пока он разговаривал с Эгмундом, только не мог он этого выразить с такой точностью, после чего глубоко задумался. «Я скоро вернусь», — говорит он наконец. «А ты здесь действуй и внимательно следи за делами». «Прежде чем попрощаемся, я на это. Будь другом, расскажи мне немного об ученице твоей магички, той прилизанной. Это воистину бутон розы. Чуточку над ним потрудиться и чудесно расцветет. Потому я подумываю, не посвятить ли ей...» Он же изменился в лице и как саданет кулаком по столу, аж кружки подпрыгнули. «Держи лапы подальше от мозаики, музыкантишка». Так вот он мне, без малейшего уважения. «Выбрось это из головы. Не знаешь, что ученицам чародеек строго-настрого запрещены даже самые невинные флирты? За наименьший проступок такого рода Корал посчитает ее недостойной обучения и отошлет назад в школу, а это для ученицы — жуткая компрометация и потеря лица. Я даже слышал о самоубийствах, вызванных подобным. А Корал шутить не любит, у нее нет чувства юмора». Я хотел посоветовать, чтобы он попытался пощекотать ей куриным перышком ложбинку меж ягодицами, поскольку таковое действие увеселяет и самых мрачных из дам. Но смолчал, ибо слишком хорошо его знал. Он не выносит неосмотрительных слов о его женщинах, даже тех, что на одну ночь. Потому я поклялся честью, что невинность прилизанной адептки вычеркну из своих планов и что даже ухаживать за ней не стану. «Если уж тебя так подперло», — он на то повеселев и напоследок, «то знаешь, я познакомился в здешнем суде с одной госпожой-адвокатом. Показалась она мне страстной особой. К ней подбивай клинья». «Ничего себе! Это что ж, я, значит, должен измерять всю глубину справедливости? С другой стороны...»